Глава 32. «Да, грустно вы тут живете!» Жена подполковника ФСБ, вызывающим взглядом окинула стоявшего перед ней Полундру с ног до головы, прошла мимо него внутрь. Полундра, несколько очумев от столь неожиданного визита, смотрел ей вслед, потом только сообразил, захлопнул входную дверь и прошел в гостиничный номер. «Холостяцкая офицерская жизнь, одним словом!» Своим певучим голосом заговорила Исрафилова. «Хотя, я смотрю, вы тут чайком балуетесь». «Да вот присел поесть», – отвечал североморец, чувствуя, как первоначальное смущение проходит и сменяется удовольствием от присутствия молодой, красивой женщины. «Кстати, не желаете? Вот у меня печенье есть». «Печенье!» – Исрафилова обернулась, посмотрела на него насмешливо. «А киселя с мороженым у тебя здесь не припасено?» Полундра чуть смутился, не сразу понял. Потом вскинулся было. «Я сейчас бегаю!» Но молодая женщина расхохоталась низким грудным смехом, вызывающе глядя североморцу прямо в глаза. «Сиди, морячок!» — сказала она иронически. «Ты на свои командировочные все равно тут много не накопишь». И она открыла пластиковую сумку, которую принесла с собой, извлекла из нее бутылку коньяка и кое-какую снеть. «Будем считаться, что обменялись визитами, Сережа!» — весело сказала она, выставляя выпивку и закуску на низкий журнальный столик. Полундра, как зачарованный, глядел прямо в небесно-голубые, огромные, словно на картине старого русского художника, глаза жены офицера ФСБ. «Абдул сам тебя к нам домой притащил?» — спросила Исрафилова, усаживаясь в придвинутое к низенькому журнальному столику кресло и закидывая ногу на ногу. «А ты подумала, я напросился?» Казачка снова расхохоталась, откинулась на спинку дивана и, глядя на североморца, вызывающе. Полундра глядел во все глаза, как колышется от смеха роскошная грудь молодой женщины, и чувствовал, как мысли в его голове начинают путаться. «Правильно», – проговорила Исрафилова. «К нему напрашивайся, не напрашивайся. Если Абдул не хочет, то черта с два ты к нему домой попадешь». «Абдул?» – переспросила задачина Полундра, припоминая имя полковника ФСБ. «Вы зовете своего мужа Абдул? Мне кажется, он просил называть его Алексеем». «Его и называют все Алексеем», — сказала жена Исрафилова зло и презрительно. «Но только в глаза, а за глаза называют Абдул. Абдул, он и есть Абдул». «Почему?» «Да потому что, кроме как обдуться, он больше ничего не умеет». Жена Исрафилова захохотала, Полундра, как зачарованный, не отрывал взгляда от ее колышущейся груди. «Я слышал, что он работник великолепный», – осторожно заметил североморец. «Мужик вон какой! Добытчик!» «Добытчик!» – Исрафилова смотрела на североморца насмешливо. «Ну, дом вон какой выстроил, и все такое». «Дом, да!» – сказала казачка, внезапно становясь серьезной. «Дом это он сумел, козел безрогий!» Она вдруг вспомнила про выставленную на стол снеть. Быстрыми движениями развернула сверток с холодным шашлыком, ловко принялась откупоривать бутылку. «Не сиди, как ромовая баба, североморец!» – задорно сказала она. «Неси рюмки, или что у тебя там? Не из горла же мы пить будем!» Полундра вытащил из шкафа разномастные рюмки, каким-то чудом сохранившиеся здесь от прежних постояльцев. Уверенным движением казачка разлила коньяк, взяла рюмку своими тонкими пальчиками. Глянув на ее ногти, североморец вдруг заметил, что они коротко острижены, без всяких следов маникюра, а на ногте указательного пальца чернел кровоподтек, как это нередко бывает на ногтях слесарей. «Дверью прищемило», — сказала Исрафилова, пряча руку. «Ты думаешь, что я там, как персидская княжна, живу, в доме этого Абдула? Да как бы не так. По хозяйству все самой приходится делать, убирать, следить за порядком. Вот потому-то и ногти такие. Ладно, североморец, не горюй. «Давай за встречу!» Они щелкнулись. Казачка привычно по-мужски опрокинула коня в себе в рот, причмокнула губами, подхватила кусок мяса, стала его жевать, держа его прямо в горсти и не сводя при этом нахального взгляда с Полундры. «А я слышал, что ваш муж отменный работник», — сказал Старлей. «На работе про него только добрые слова». «От таких же черномазых кавказцев, как и он сам, что ли?» — саркастически переспросила Исрафилова. «Ну так это... Ха, рука руку моет». «От чего моет?» Но казачка не ответила, только смотрела на него и улыбалась, продолжая жевать ароматное, хоть и холодное баранье мясо, зажаренное на углях. «Как твое расследование продвигается, Старлей?» – спросила Исрафилова. «Поймали уже террориста». «Террориста? А ты считаешь, что это был теракт?» «А ты не считаешь?» Исрафилова вдруг посерьезнела. «Об этом вся Махачкала говорит». «А вот твой муж не верит», – сказал Полундра. «Алексей придерживается версии рокового стечения обстоятельств и технических неполадок». Молодая женщина посмотрела на североморца озадаченно, потом кивнула. «Это его дело. Я в его работу не лезу. Однако приходите частенько к нему на службу». «Частенько!» – Исрафилова скроила гримасу досады. «Кто тебе это сказал, Старлей, что частенько?» «А разве нет?» Она пожала плечами, усмехнулась, на этот раз несколько горько. «А тебе бы понравилось целыми днями сидеть в золотой клетке и петь?» Спросила она серьезно и даже мрачно. «Работать я нигде не работаю, других людей почти не вижу. Так куда ж мне не ходить, как не к родному мужу?» Она снова наполнила рюмки, протянула одну из них по Лундре. «Давай, Старлей, за наши нерушимые семьи!» Она расхохоталась, чокнулась с Сергеем и опрокинула рюмку. Полундра, немного полюбовавшись, как ловко она пьет коньяк, последовал ее примеру. «Я почему к тебе пришла?» Снова заговорила Исрафилова. «Мне мой Абдул сказал, что ты сам под воду спускался, смотрел на погибшие корабли. Правда, что ли?» Полундра поморщился. Его непосредственно начальник, похоже, с женой был трепло-треплом. «Да, я профессиональный водолаз», — сказал он скромно. «У меня рекорд Северного флота по погружениям». «Правда?» — воскликнула Исрафилова и вдруг в восторге по-детски захлопала в ладоши. «Ой, как здорово! Ведь мой папа тоже, знаешь, был неплохим аквалангистом. Представляешь, какое совпадение?» «А он тебя саму не обучал подводному плаванию?» «Меня нет», — отвечала казачка серьезно. «Он все жалел, что у него дочь растет, а не сын. Не с кем на подводную рыбалку отправляться. Кстати, я слышала, что все теракты — дело рук какого-то аквалангиста. Это правда?» Полундра снова посетовал на болтливость Исрафилова, но не стал отрицать, сказал, что правда. «Да, мне Абдул рассказывал», — сказала казачка, наливая еще по рюмке коньяка. «Прямо ужас какой-то! И не могут найти кто, да? Столько человеческих жизней погубить, и все из-за проклятой нефти! Ой, кстати, мне же Абдул рассказывал, у вас ведь там в ГРУ какого-то полковника убили. Это что, правда?» «Да, правда». Полундра поморщился, глядя на коньяк. «Это был твой друг, да? Я так и поняла. Давай, знаешь что, давай выпьем за упокой его души, так, не чокаясь, а то грех будет». На этот раз они не чокнулись. Полундра сидел напротив молодой женщины и, не отрываясь, смотрел на ее наливающееся румянцем лицо, ярко-алые губы, весело блестевшие глаза. Голова у североморца шла кругом, он не мог понять, то ли от выпитого коньяка, то ли от присутствия Исрафиловой. «Ой, в какое неудобное кресло ты меня посадил, Старлей!» – пролепетала Исрафилова, ставя рюмку на стол. «Вот диванчик-то у тебя какой удобный! Я рядом с тобой сяду, ничего?» Она, не дожидаясь ответа, проворно вскочила, уселась рядом с североморцем, как бы ненароком припала к нему своим горячим боком. Полундра и не заметил, как руки его сами собой обхватили тело молодой женщины, оказавшейся крепким, мускулистым, и это окончательно свело его с ума. Он потянулся жадными губами, стал целовать лицо, губы, подбородок, шею, спускаться все ниже и ниже, где в разрезе блузки блестела грудь. Он едва отдавал себе отчет в том, что его руки сами с собой сдергивают с тела Исрафиловой блузку, со слепотой страсти шарят по телу, и ее руки точно так же, тычась вслепую, обнимают его самого, нащупывают пуговицы на рубашке, пытаются расстегнуть их и, не сумев этого, рвут напрочь. С силой повернувшись на диване, Полундра оказался поверх казачки. Мимоходом задел ногой журнальный столик. Бутылка с остатками коньяка опрокинулась и покатилась на пол, увлекая за собой и рюмки.